попытался измерить энергетическую активность в этом мире. Энергия в воздухе была чрезвычайно слабой, а застой шокирующе плотным. Рассчитав все по специальной преобразующей формуле, он выяснил, что разница во временном потоке по сравнению с миром небесных дьяволов более 1,400. Другими словами, год здесь не приравнивался даже ко дню там. 10 лет здесь были эквивалентом 10 дням там. Хотя разница была не слишком большой, для Лушина, у которого в запасе было катастрофически мало времени, этого было более чем достаточно. Его успех или неудача в достижении уровня области спутанного сознания будет зависеть от понимания, которое он здесь обретет. По правде говоря, лучшим сценарием для Лушина было бы прибытие в мир с высокой плотностью энергии. Однако Лушен не мог контролировать подобные переменные. Будет лучше, если за проведенные здесь годы я смогу получить представление о важнейших аспектах своего культивирования. Лушен поставил на пол рюкзак, инстинктивно потянулся к лежащей на столе булочке со сладкой бобовой пастой. Хлоп. Чжо Сыцин схватил его за запястье. Сначала обед. Хорошо, Лушен сразу же взял себя в руки. Не то, чтобы он хотел сейчас есть, это было желание его носителя. Следующие несколько дней тебе придется есть в школьной столовой. Я собираюсь участвовать в конкурсе. При упоминании о живописи Чжо Сыцин сразу же просиял от радости, его настроение заметно поднялось. Он даже не заметил, что Лушен стащил со стола булочку и начал жевать. В любом случае, Лушен никуда не торопился. Чжо Сыцин участвовал в слишком многих конкурсах, названий большинства из которых уже даже не помнил. Что касаемо этого тела, неважно, сможет он исполнить его желание или нет. В конце концов, его дух уже был на пределе возможностей его тела. Ассимилирование еще одного духа было бы пустой тратой времени. Самое главное для него сейчас – понимание. Что же касаемо сбора информации. Перед этим Лушен изучил технику удобрения Восточного парка осенней росой. Эта формула мастерства в основном развивала разум человека. Акцент делался на естественных процессах. После того, как он закончил разбавленной беседой с Чжо Сыцином обед, его отправили в комнату делать уроки. Чжо Сыцин продолжил рисовать. Именно так их семья сводила концы с концами, получая прибыль от продажи обычных картин. Ему пришлось стиснуть зубы, чтобы купить сегодня рыбу. С недавних пор Чжо Сыцин начал замечать, что его сын выглядит неважно. Поэтому он решил купить немного питательной еды. Пообедав, Лушен уселся за свой рабочий стол. Несмотря ни на что, я должен начать с оттачивания способностей самозащиты. Даже без сверхъестественных сил его сущности Ян было достаточно, чтобы питать тело. За следующие несколько дней, постепенно адаптировавшись к здешней жизни, Лушен начал осваивать базовые навыки рисования. Удрученный Чжо Сыцин довольно скоро вернулся с конкурса, и снова его работа не заслужила даже участия в финальном туре районного уровня. Однако постоянные поражения имели свои преимущества. К концу дня Чжо Сыцин вернулся в норму. Он снова принялся готовить для Лушена еду. На стол было подано какое-то второе блюдо и суп. Ешь. После этого иди и попрактикуйся в основах, сказал Чжо Сыцин, указав на еду. Папа, как твоя картина? Ты попал в финал? Лушен безжалостно разбередил его рану. Щека Чжо Сыцина дернулась. Конечно, я дошел до финального тура. Если бы не этот пришедший издалека старик, мне стало его жаль, поэтому я уступил ему свое место. Глава 652. Озарение. Часть 2. Этого достаточно. Ешь. Кстати, почему ты в последнее время начал по утрам бегать? Сменил тему разговора Чжо Сыцин. Не очень хорошо себя чувствую. Решил потренироваться, честно ответил Лушен. Несмотря на то, что он не обладал никакими сверхъестественными способностями, он все еще был полон сил. Он нашел уникальный метод культивирования своих глаз и рук, который, как он думал, мог быть полезен для этого тела. Название метода было немного необычным – «Путь серебряного дьявола». Это была техника культивирования, созданная национальным чемпионом, мастером живописи Великой Инь. Если верить описанию, на высочайшем уровне эксперт мог создать бесчисленное количество теневых клонов и написать мгновенно 100 картин. Естественно, мастер живописи не создавал обычных картин. Лушен внес некоторые коррективы в этот метод культивирования, сделав его более подходящим для этого тела. Затем начал культивировать. Для него это стало способом тренировки гибкости запястий. Многие части техники культивирования ему не подошли, поскольку нуждались в подпитке огромным количеством духовной сущности. Чтобы компенсировать этот недостаток, Лушен растворил стимулирующую дух нить, позволил ей слиться со своим телом и медленно его питать. Хотя стимулирующие дух нити были несовместимы с законами этого мира, до тех пор, пока они не покидали его тело, проблем не возникало. «Это хорошо, что ты хочешь тренироваться, только не переусердствуй», — напомнил ему Чжо Сыцин. «Я скоро пойду на лекцию по живописи. Приготовлю еду заранее. Не забудь поесть». «Хорошо», — кивнул Лушен. Он добился определенных успехов в своей технике удобрения восточного парка осенней росой. В ней было 15 различных уникальных божественных узоров. Путь развития разума заключался в каждодневном наблюдении за этими узорами. Он прослеживал линии узоров глазами. Каждый раз, заканчивая тренировку, Лушен чувствовал приятный холодок в своем духе. Ему даже показалось, что он немного уплотнился. Ему казалось, что какая-то огромная сила давит на его дух. В мгновение ока пролетело больше месяца. Лушен постепенно привыкал к здешней жизни. При помощи чрезвычайно мощной духовной силы, управляющей его руками во время тренировок, его базовые навыки рисования поднялись на более высокую ступень. Он мог уже делать приемлемые базовые наброски людей и пейзажей. Он был в одном шаге от того, чтобы стать официально художником. Другим полученным им преимуществом было увеличение роста и укрепление тела. На его руках и ногах начали проступать контуры крепких мышц. Раньше его рост не превышал 1,60 м, теперь же, под действием стимулирующих дух нитей, он увеличился до 1,70 м. Техника удобрения восточного парка осенней росой была разделена на 9 уровней. При поддержке духа уровня поднимающего армию он быстро прорвался через первый уровень на второй. После этого он заметил одну закономерность. В его жизни не было никаких происшествий. Вскоре пришло время Чжо Сыцину участвовать в очередном национальном художественном конкурсе. Желанием носителя было исполнение желания отца. Поэтому, поскольку Лушину все равно нечем было заняться, он решил последовать за ним. В первом туре конкурса художники соревновались друг с другом на районном уровне. Три победителя районного уровня получали право перейти в следующий раунд в центральном городе. Соревнования здесь проводились поэтапно. Район, город, национальный и, наконец, международный. Также было несколько видов соревнований. Самым престижным из них был конкурс «Ока Бога». У Лушина было достаточно свободного времени. Он не был ограничен своим местоположением, даже если постоянно наблюдал за божественным узором. Поэтому он последовал за Чжо Сыцином к стойке регистрации районного уровня. «Чжо Сыцин, это снова ты. Все еще надеешься победить?» — насмешливо спросил отвечавший за регистрацию старик. «О чем ты говоришь? Я не надеюсь, а уверен в этом». Чжо Сыцин пренебрежительно взмахнул рукой. «Вижу, ты совсем не меняешься». С глухим стуком документ был проштампован. Старик передал заполненный бланк обратно Чжо Сыцину. Затем посмотрел на стоявшего позади него Чжо Чжиньюя. «Ты выглядишь сильным. Вот почему у него такой аппетит», — беспомощно сказал Чжо Сыцин. «Разве это не хорошо?» — спросил со смешком старик. «Ладно, можешь идти. Поставь свою картину на обычное место. Судьи скоро придут. Также будет проведено специальное публичное голосование. Трое лучших перейдут в следующий тур. Вопросы? Никаких». Чжо Сыцин кивнул. «Я могу войти?» — вмешался Лушен. «Конечно, но у тебя не будет права голоса», — улыбнувшись, сказал старик. «Не страшно», — махнул рукой Лушен. Его ладонь была размером с веер из листьев рогоза. Глаз старика дернулся, когда он ее увидел. «Я здесь просто ради опыта. Хочу понаблюдать. Если Чжо Сыцин сможет пройти в следующий раунд, все будет хорошо. В ином случае он собирался ему помочь. Что касаемо способа помощи, он собирался повлиять на результат публичного голосования. Хотя он еще не умел хорошо рисовать, при желании смог бы легко набрать 40 очков. Он уже принял решение. Он специально осмотрел картины, которые были лучше, чем у Чжо Сыцина. Отец с сыном вошли в выставочный зал. Раньше он не был таким сильным. «Это правда, чем старше ребенок, тем больше он меняется», — пробормотал старик себе под нос. Лушен последовал за отцом в выставочный зал. Полы были красными, а стены – белыми. На стенах были выставлены работы художников. В коридоре у входа стоял толстый мужчина в очках, похожий на торговца. Он проверял личности людей, входивших в зал. Чжо Сыцин подтолкнул Лушена вперед, затем предъявил карточку члена ассоциации художников и свое удостоверение личности. «Чжо Сыцин, ты опять здесь?» Когда толстяк увидел дуэт отца и сына, он почувствовал себя немного беспомощным. «Я ведь много раз говорил, что твои работы не соответствуют нашим стандартам. Неважно, сколько раз ты регистрируешься для участия в этом конкурсе. Главное – участие. На этот раз Чжо Сыцин не посмел хвастаться. На его лбу выступили едва заметные капельки пота. Он протянул свои документы. «Хорошо, тогда иди внутрь», – сказав это, толстяк посмотрел на Лушина. Он почувствовал исходящее от него сильное давление. На миг у него даже перехватило дыхание. Наконец, отец и сын вошли в выставочный зал. Чжо Сыцин облегченно выдохнул. Повернувшись к Лушину, невозмутимо сказал: «На самом деле, я просто скрываю свою силу. Этот толстяк не знает о моих способностях. Его сын – один из участников конкурса. Таким образом, я могу заставить своих оппонентов оцепенеть». Лушен потерял дар речи. Неужели Чжо Сыцин действительно считает его дураком? Он никак не мог не увидеть того, что лежало на поверхности. «Не волнуйся, у твоего отца отличные навыки. Еще у меня есть два товарища в команде. Хотя они не так хороши, как я, их навыки тоже неплохи. Согласно стандартам этого конкурса, над одной темой могут работать до трех художников. Я тебя с ними познакомлю». Чжо Сыцин не заметил, что его сын потерял дар речи. Он повел Лушина вглубь выставочного зала. Внутренняя часть выставочного зала была разделена на множество небольших отсеков. В каждом отсеке выставлялись работы одной из команд. Чжо Сыцин завел Лушина в один из отсеков с левой стороны. «Жуйсюн, Айлинь, познакомьтесь с моим сыном», — крикнул Чжо Сыцин, таща за собой Лушина. Дремавшая внутри парочка, вздрогнув, едва не упала со стульев. Девушка, хлопнув ладонями по столу, вскочила на ноги с криком: «Дядя Чжо, зачем же так громко?» Сидевший сбоку юноша схватился за сердце. Он выглядел не очень хорошо. «Я-я, в чем дело, малыш Сюн, не пугай меня», — бросилась к нему девушка. «Ха-ха-эл-ха», мальчик изо всех сил пытался что-то сказать, но ему явно не хватало воздуха. Бам! Приблизившись к юноше, Лушен хлопнул его по спине. Пух! Парень выплюнул кусок булочки. Он сразу же стал выглядеть лучше. «Я чуть не подавилась булочкой. Спасибо», — поспешно поблагодарил он Лушина. Хотя Чжо Сыцин знал, что напугал этих двоих, он самодовольно улыбнулся. Ему было плевать на их проблемы. Ему это даже виделось забавным. Убедившись, что с юношей все в порядке, Айлинь облегченно вздохнула. «Меня зовут Жуйсюн, она Айлинь. Мы оба члены ассоциации художников. Мы собираемся принять участие в официальном конкурсе живописи». Поднявшись, юноша протянул Лушину руку. «Ты, должно быть, Сяюй. Дядя Чжо много о тебе рассказывал». «Ага», — кивнул Лушен. Протянув руку, он мягко пожал ладонь юноши. «Мой отец доставил тебе много неприятностей. Все хорошо, я ровесник Айлинь. Нам обоим по 18 лет. Ты можешь звать меня брат Сюн. Сюн, как большой, а не как черный медведь», — с серьезным видом заявил юноша. «Хорошо, меня зовут Айлинь, можешь называть меня сестрой Линь», — мило улыбнувшись, сказала девушка. «Вы оба участвуете в конкурсе?» — озадаченно спросил Лушен. «Да, вообще, то, я не хотел участвовать, но дядя Чжо сказал, что хочет быть со мной в одной команде. Он меня в это втянул», — беспомощно сказал Жуйсюн. «Главное – участие. Участие в подобных конкурсах полезно для молодежи», — Чжо Сыцин захохотал. «Да, да, да, раз уж дядя Чжо здесь, давайте перейдем к делу и покажем друг другу наши работы», — предложил Жуйсюн. «Сначала я», — вызвалась Айлинь. Она подняла огромную раму в половину своего роста. Рама была покрыта слоем белой ткани. «Смотрите, на этот раз тема – урожай. Я нарисовала картину с осенним урожаем в качестве главной темы». Свист. Она сдернула ткань. «Ша-ша». По раме рассыпались золотые блики света. Зрачки Лушина сузились. Он услышал шелест пшеничных стеблей на ветру. В воздухе витал слабый аромат пшеницы. Ему показалось, что его сейчас окружают бесчисленные золотые стебли пшеницы. Солнце было ласковым и теплым. Ему внезапно захотелось прилечь в траву. Что это за картина? Лушен быстро пришел в себя. Он снова посмотрел на холст. Это была всего лишь картина с изображением пшеницы, и больше ничего. Однако странное ощущение, которое он только что испытал, он словно действительно попал на пшеничное поле и наблюдал прекрасный сияющий золотом пейзаж. Кажется, его чувства были обмануты. «Круто! Айлинь, твои навыки снова улучшились», — похвалил ее Жуйсюн, подняв вверх большой палец. Он не выглядел сильным. Скорее, его телосложение было обычным. Однако он пришел в себя одновременно с Лушином. «Покажи мне свою, скорее». Начало торопить Жуйсюна Айлинь. Чувствуя себя беспомощным, Жуй Сюн поспешно бросился к своей работе. Свист. Ткань была снята. Ароматный фруктовый запах быстро наполнил воздух. Лу Шен чувствовал себя так, словно мгновенно сжался в несколько раз. Он стоял среди множества фруктов, готовясь отправиться в увлекательное приключение. Его ноздри наполнились сильным фруктовым ароматом. Он даже чувствовал вкус сладкого сока во рту. На этот раз он пришел в себя быстрее. Посмотрев на холст, он увидел картину, на которой была изображена корзина с фруктами. «Теперь моя очередь». Чжо Сыцин торопливо взял в руки свою работу. В отличие от других, у него было две картины. «Я покажу вам и ту, что нарисовал мой сын». Прежде, чем Лу Шен успел среагировать, он снял покрывало с обеих картин. Работа Лу Шена была аккуратным наброском, вполне приемлемым. На картине Чжо Сыцина было изображено трое человек. Держась за руки, они смотрели в звездное небо, дул морской бриз. Силуэты были расплывчатыми, поэтому рассмотреть лица было непросто. Едва взглянув на картину, можно было убедиться в крепкой дружбе между этими тремя. Кажется, все трое наслаждались моментом. Они будто слились с сияющим звездным небом. Однако было еще кое-что, бросающееся в глаза. Все трое были обнажены. На них не было никакой одежды. На теле Айлинь с необычайной четкостью были прорисованы три пятна. В отсеке мгновенно воцарилась тишина. Глава 653. Накопление. Часть 1. О боже. Жуй Сюн закрыл лицо руками. Он не мог вынести этого зрелища. Одно дело, когда Чжо Сыцин рисовал обнаженное женское тело, но он же, черт возьми, мужчина. Даже интимные части его тела были прорисованы с невероятной тщательностью. Даже Лу Шен не мог заставить себя взглянуть на картину. Он отвернулся. Осталась одна Айлинь. Ее лицо покраснело, а шея стала горячей. Рука потянулась к стоящему рядом крепкому деревянному стулу. Стул в любую минуту мог встретиться с головой Чжо Сыцина. Конфликт становился неизбежным. Айлинь намеревалась убить Чжо Сыцина стулом, но, к счастью, ей помешал Жуй Сюн. Лу Шен был шокирован. По правде говоря, эти так называемые конкурсы были всего лишь игрой. Увидев это собственными глазами, он понял, хотя некоторые моменты этого события могли принести ему пользу, так или иначе, это была пустая трата времени. Он пришел в этот мир, чтобы повысить уровень своих знаний и увеличить уровень. Айлинь, наконец, успокоилась и, кажется, прислушавшись к уговорам Жуй Сюна, передумала убивать Чжо Сыцина, особенно после того, как тот извинился. Однако они не могли представить эту картину на конкурсе. Независимо от качества картины, тема работы вынудила бы каждого судью поставить отрицательную оценку. Единственная причина, почему его не выгнали из зала, заключалась в его удаче и обилии друзей. Свист, свист. Лу Шен, приблизившись, добавил несколько штрихов к картине Чжо Сыцина. Изображение стало размытым. Детали трех обнаженных тел стали не столь очевидны. «Эй, этот ребенок!» – возмутился Чжо Сыцин. Он хотел остановить Лу Шена, но тот внезапно удержал его одной рукой. Чжо Сыцин даже не мог пошевелиться. «Мой шедевр!» – громко запричитал Чжо Сыцин. Лу Шен вернул измененную картину на прежнее место. Он немного интересовался живописью. После пережитого таинственного феномена его интерес к картинам, нарисованным более искусными художниками, резко возрос. Вскоре началась выставка. На стене противоположного отсека были вывешены работы трио, чтобы публика и судьи могли оценить и проголосовать. Лу Шен решил не обращать внимания на Жуй Сюна и остальных. Пока они обсуждали свои работы, он пошел осмотреться. Прошелся по залу, рассматривая картины других участников конкурса. Многие из работ демонстрировали высокий уровень мастерства, однако всего три команды смогли его по-настоящему впечатлить. Команда Жуй Сюна была одной из них. Были еще две команды. Одну возглавлял веселый подросток с короткими зелеными волосами, а другую – знатный молодой господин с глубокими глазами. Тема одной команды была посвящена сбору урожая. Вторая команда состояла из наконец добившегося успеха ученика. Лу Шен внимательно изучил картины обеих команд. Была пара работ, внушающих благоговейный трепет. Глядя на произведения с особыми эффектами, Лу Шен чувствовал, как в нем происходят какие-то смутные изменения. Он словно обретал более глубокое понимание некоторых вещей. Выставка довольно быстро закончилась. Все голоса были отданы. Даже если Лу Шен сделает ход, разница в очках будет слишком большой. Чжо Сыцин занял четвертое место. По правде говоря, только три первых места имели значение. Было совершенно неважно, кто занял четвертое или пятое место. Это был утешительный приз. Хотя Чжо Сыцин занял всего лишь четвертое место, он вел себя так, словно это был какой-то международный фестиваль. Вернувшись домой, он даже хотел устроить праздник. Естественно, Лу Шен остановил его прежде, чем он успел это сделать. Прошло несколько дней, прежде чем он, наконец, успокоился. Лу Шен еще долго не мог забыть чудесного ощущения, подаренного ему теми картинами. Хотя он был здесь всего лишь прохожим, основная причина, почему он выбрал этот мир, заключалась в его течении времени. Если он сможет получить здесь что-то полезное, он не позволит этому пройти мимо его рук. Вернувшись с выставки, он начал искать художников, способных воздействовать на дух. Придумав причину своего отсутствия, Лу Шен направился в выставочный зал. Он узнал имена и адреса трех лучших художников. Он собирался нанести им визит. Художники, способные создавать подобные работы, несомненно, обладали необычными ментальными качествами. Окраина города Янжун, особняк Бейлин. Прохладный осенний ветерок гулял по золотистому лесу. Молодой парень с короткими светлыми волосами сжимал в руке несколько кистей. Вокруг него были расставлены разного размера баночки с краской. Картина, стоявшая перед ним, изображала бегущего по темному лесу оленя. Она была завершена более чем на 90%. «Кхе, кхе, кхе!» Мальчик, внезапно опустив голову, закашлялся. Его звали Джилиан. Он был победителем районной художественной выставки. Он был выдающимся художником, которого считали вундеркиндом. К сожалению, как раз, когда он собирался реализовать свои амбиции в мире живописи, внезапная хроническая болезнь перечеркнула его будущее. Сейчас его руки дрожали даже тогда, когда он просто держал кисть. Поэтому ему приходилось сильно ее сжимать, чтобы дрожь не искажала линии. «Это ты нарисовал?» Внезапно из глубины леса до него донесся чей-то голос. Высокий и сильный парень, медленно выйдя из тени, остановился рядом с Джилианом. Не думал, что глава призраков, Джилиан Дре, решит жить в таком отдаленном и неприглядном месте. «Это смешно. Ты кто?» Выражение лица Джилиана застыло. Он посмотрел на приближающегося человека. На его лице появилась настороженность. «Кто я?» «Я просто человек, который любит рисовать», — сказал Лу Шен ровным тоном. Он многое узнал об этом чуде благодаря технике психического контроля. Он не мог использовать ни один из своих навыков в этом мире, кроме техники психического контроля. Хотя он был немного ослаблен из-за законов, его силы все же было достаточно. «Человек, любящий рисовать, чего тебе надо?» Джилиан быстро успокоился. Он был человеком, находящимся едва ли не на смертном одре, поэтому мог оставаться спокойным в любой ситуации. Лу Шен посмотрел на ослепительный дух стоящего перед ним человека. Он не мог себе представить, как такой ничтожный мир мог породить столь могущественный и чистый дух. Если бы этот человек родился в Великой Инь или других мирах, он, несомненно, стал бы супергением, одним на миллион. Даже в таком примитивном мире он мог самостоятельно развить свой дух до уровня мастера оружия. Если предоставить ему шанс, кто знает, как далеко он сможет зайти. «Мне тебя жаль», — медленно начал Лу Шен. «Уверен, немногие из финалистов Ока Бога смогут сравниться с тобой талантом. Однако из-за болезни ты вынужден остаток жизни провести здесь. Если это все, что ты можешь мне сказать, не мог бы ты просто уйти? Я хочу отдохнуть», — тут же оборвал Лу Шена Джилиан. «Я могу тебя исцелить», — прямо сказал Лу Шен. Джилиан слегка вздрогнул, потом рассмеялся. «А ты знаешь, какая у меня болезнь? Атрофия мышц», — сухо ответил Лу Шен. «В этом мире эта болезнь считалась неизлечимой». «Тогда ты...» Джилиан был ошеломлен. «Просто мне нужна твоя сила». Отправляясь в этот мир, Лу Шен не собирался следовать установленному порядку и тратить свое время впустую. Он хотел как можно быстрее заложить основы, а затем поглотить сущность этого мира, чтобы улучшить себя. Джилиан стиснул зубы. Он хотел было возразить, но у этого человека был такой уверенный вид, что он не решился с ним спорить. Какое-то странное чувство вкупе с огромным давлением не оставляло ему иного выбора, кроме как поверить словам этого человека. «И как я могу тебе помочь? Если ты действительно можешь исцелить меня, моя сила принадлежит тебе», — искренне пообещал Джилиан. «Все просто. Я хочу, чтобы ты помог мне закончить картину». Лу Шен улыбнулся. Несколько месяцев спустя, в то время как Чжо Сыцин продолжал развлекаться, участвуя в различных выставках и конкурсах, по миру живописи начали распространяться слухи о таинственной организации, называющей себя «Серебряной рукой». Влияние этой организации очень быстро распространялось. Несколько центральных городов уже было захвачено ее членами. Даже злые художники, считавшиеся самыми опасными личностями в мире живописи, в сравнении с Серебряной рукой выглядели младенцами. Каждый член Серебряной руки был когда-то опасным и могущественным художником в мире темной живописи. Некоторые из их картин могли вызвать настоящее бедствие, другие могли влиять на эмоции, а некоторые даже контролировали разум людей. Встречались даже такие, что могли вызвать приводящую к смерти болезнь. С самого начала их сила была чрезвычайно мощной. Однако после присоединения к Серебряной руке их сила за ночь возросла на несколько порядков. Теперь они были практически непобедимы. Все больше федеративных государств завоевывалось Серебряной рукой. Количество членов Серебряной руки стремительно росло. Несмотря на то, что они набирали только экспертов, в конечном счете, большая часть территории федерации была занята членами Серебряной руки. Высокопоставленные федеральные офицеры и генералы пытались это остановить, но их усилия были тщетны. Члены Серебряной руки, носящие титул серебряных художников, были очень могущественными. Своей сверхспособностью управлять духом они уничтожали любого, кто вставал у них на пути. По черному рынку поползли слухи. Говорили, все началось после появления одной картины. Это была таинственная работа, содержащая в себе мощные сверхъестественные способности. Сама картина была дефектной. Однако лидер Серебряной руки ее починил, наделив силой внушать благоговейный трепет любому, кто ее увидит. Ходили слухи, что если бы кому-то удалось полностью отреставрировать картину, этот человек получил бы могущество, превосходящее силу Серебряной руки. Этот человек даже мог бы лишить их огромной силы, которой они уж обладали. Слухи стремительно распространялись. Вскоре слухи достигли руководства Всемирной организации Ока Бога. Море Мудо. В самом центре острова стоял особняк. Это та самая дьявольская картина, которая, по слухам, помогла Серебряной руке подняться на вершину. Точеное лицо Осириса выглядело безмятежным и красивым в лучах заходящего солнца. В нем чувствовалась торжественность, которую было сложно выразить словами. Он удостаивался звания Ока Бога 3 года подряд. Кроме того, он был закулисным лидером Ока Бога. Он был самым могущественным художником этого мира. Его цветные слои считались властелинами небес. Во всех соревнованиях Ока Бога он принимал решения за судей. Перед ним сейчас стояла хаотичная и беспорядочная темная картина. На полотне была изображена огромная, похожая на колесо, конструкция. На конструкции колеса имелись огромные пустые пространства, которые нужно было заполнить. Говорят, если эту картину отреставрировать и поместить в особое место, художник получит невообразимую силу. Рядом с ним стояла девушка с длинными платиновыми волосами в белом облегающем костюме. Глава 654. Накопление, часть 2. Вы уже нашли источник? Спросил Осирис. Еще нет. Говорят, первый член Серебряной руки, глава призраков Джиллиан. Больше мы ничего не смогли раскопать, тихо ответила девушка. Ужасающая сила. Осирис молча смотрел на стоящую перед ним картину. В ней было довольно много незаполненных участков. Однако эти пробелы нужно было не просто заполнить. Художник должен был следовать определенному порядку, чтобы завершить цикл колеса. «Вы пробовали?» – внезапно спросил Осирис. Девушка с платиновыми волосами остановилась, немного заколебавшись, сказала. «Пробовала, я немного дорисовала, но очень мало. Если бы это был ты, я не буду ее дорисовывать. Это явно чей-то заговор. Я не знаю, какие цели преследует этот человек, поэтому не буду делать то, что он хочет», – спокойно сказал Осирис. «Ясно», – ответила девушка, опустив голову. «Мир сердца». Лу Шен медленно опустился на усыпанную щебнем и черепицей землю. Его мир сердца снова расширился. Он был уже в несколько раз больше, чем изначально. Лу Шен взмахнул рукой. Перед ним появилось алое колесо, на котором сияли 3 серебряных символа, похожих на 3 переплетенных темно-красных длиннохвостых змей. Это был сияющий диск, материализованный им при помощи техники удобрения Восточного парка осенней росой. Он использовал его для понимания законов, изученных в мире сердца. 3 серебряных символа на колесе олицетворяли 3 закона, действующих в его мире сердца. Это были законы, которые Лу Шен постиг и усвоил в своем мире сердца. Яд, пламя и немистическая вода. Эти 3 символа были отражением 3 видов сил, которыми овладел Лу Шен. Они представляли его ядовитое тело, власть над изначальной силой пламени инь, а также его знания и восприятие мистической воды. Мир сердца, в основном, хранит духи живых существ. Это наполовину небытие, наполовину реальность. Это не настоящий завершенный мир, так Лу Шен его ощущал. Мне понадобится 9 различных символов, чтобы построить базовую систему циркуляции мира. Хотя я освоил много законов, только 3 из них отобразились на диске. Некоторое время назад он основал организацию «Серебряная рука». Он использовал стимулирующие дух нити, чтобы в качестве награды укрепить тела подчиненных ему художников. Когда тело укреплялось, дух тоже заряжался энергией. Разум, ци и дух художников становились невероятно сильными. Вдохновение, которое они получили, также значительно возрастало. По мере того, как они рисовали, их разум становился все более устойчивым. Естественно, это привело к огромному улучшению их силы. Через стимулирующие дух нити Лу Шен ввел в них токсины, имеющиеся в его теле. Таким образом, он получил над ними абсолютный контроль. В его теле было множество токсинов. Хотя большинство из них он не мог использовать из-за разницы в законах мира, некоторые все же были ему полезны. Лу Шен использовал эту небольшую часть для приготовления коктейля, позволяющего ему контролировать экспертов. У Серебряной Руки был магический способ быстрого увеличения силы своих членов. Также имелись сильнодействующие токсины, крепко державшие в узде экспертов. Поэтому для них было вполне естественно добиваться успеха в каждом своем начинании. Лу Шен успешно объединил силы всех художников. На этот раз я преобразовал энергетическую структуру своего мира сердца в дьявольскую картину и поместил ее во внешний мир. Надеюсь, кто-нибудь способный поможет мне улучшить циклическую систему, чтобы в будущем я мог использовать ее в качестве основы моего мира сердца. Основная причина, почему Лу Шен выпустил в мир дьявольскую картину, заключалась в том, чтобы использовать силу других для улучшения базовой структуры своего мира сердца. Он включил в нее несколько десятков законов, которые освоил и хотел, чтобы другие художники помогли ему ее завершить. Эти законы были преобразованы в узоры с различными цветами и линиями. Он хотел использовать художников в качестве инструментов, которые помогут ему заполнить пробелы. Он надеялся получить более совершенную комбинацию. По правде говоря, у Диэйблуя было всего лишь одно направление, он вырабатывал и совершенствовал только существующую комбинацию. Однако это ограничивало его дальнейший прогресс. Будем надеяться, все пройдет гладко. Лу Шен снова взмахнул рукой. Сияющий диск исчез. В воздухе появились строки, символизирующие законы. Увидев, как это умение использует первый священный король, он всерьез над ним задумался. Теперь он, наконец, смог воссоздать этот шаг. В конце концов, эта техника была не такой уж и сложной. Черные линии представляли собой дьявольскую ци, парящую в воздухе огромными массивами. Однако, хотя линий дьявольской ци было довольно много, их природа не была глубокой. Поэтому они не отображались на сияющем диске. Светло-зеленые линии символизировали пламя инь. Еще были линии телесного цвета, представляющие его навыки жесткого тела, и черно-синие линии, представляющие мистическую воду. В любом случае, сейчас я должен включить в сияющий диск законы искусства исцеления. Внезапно пришло ему в голову. Диэйблуя, перед ним мгновенно всплыл светло-голубой экран. Начнем с искусства исцеления в стиле Ту. Лу Шен, скрестив ноги, сидел в воздухе. Медленно закрыв глаза, он начал медитировать. Он не использовал ментальную энергию. Он хотел сделать это самостоятельно. Чтобы соответствовать стандартам, светящемуся диску требовалось 9 законов. В настоящее время существовало всего 3 закона. Ему не хватало еще 6, но он хотел сберечь свою ментальную энергию для чего-нибудь другого. Хотя единиц ментальной энергии у него сейчас было достаточно, он не мог предсказать, сколько ему понадобится в будущем. К примеру, в момент своей последней модификации он потратил половину своей ментальной энергии. Целью его прихода в этот мир было накопление знаний и культивирование. Время в этом мире текло в 400 раз медленнее, чем в мире небесного дьявола. Кроме того, его мир сердца тоже имел эффект замедления времени. Благодаря наложению этих 2 факторов друг на друга, разница во времени стала просто колоссальной. В мире художников время неслось вперед подобно стреле. В мгновение ока минуло 5 лет. Влияние Серебряной Руки распространилось по всему миру. Теперь это была величайшая темная сила, противостоящая оку Бога. Она контролировала огромное количество ресурсов и сил. Они обладали ужасающим влиянием на национальном уровне. Щупальца их сил просачивались всюду, начиная от знати и заканчивая простым народом. Сеть Серебряной Руки действительно можно было рассматривать, как сеть, покрывающую небо и землю. Око Бога, в сравнении с ними, находилось в крайне невыгодном положении. У Серебряной Руки было достаточно ресурсов, чтобы с ними бороться. За 5 лет из обычного школьника Лу Шен превратился в молодого, сильного юношу. Чтобы продолжать тайно контролировать Серебряную Руку, он под предлогом учебы в колледже покинул Чжо Сыцина. Не вникая в происходящее, можно было подумать, что Серебряная Рука контролируется 5 великими художниками. Однако на самом деле именно Лу Шен руководил всем истине. Титул великого художника был почетным званием, используемым здешними людьми для обозначения могущественных художников, овладевших живописью души и сердца. Работы этих художников легко влияли на сердце, эмоции и даже чувства человека. Благодаря этому они могли создать мощный эффект, выдавая поддельные эмоции за подлинные. Сила великих художников, после того, как Лу Шен усилил их стимулирующими дух нитями, возросла в несколько раз. Самым могущественным среди них был Джилиан. Он лишь немного проигрывал высшей элите Ока Бога. Что касаемо способностей других высших элит, Серебряная Рука все еще немного уступала Оку Бога. А вот среднее звено Серебряной Руки превосходило в силе средних экспертов Ока Бога. Лу Шен продолжал раздавать всем свои стимулирующие дух нити, словно это ничего ему не стоило. Распространив сотни тысяч нитей, он создал сотни тысяч художников. Большинство из его художников среднего звена овладели живописью души. Их дух вырос до уровня, близкого к уровню мастера оружия. Они были настоящей опорой Серебряной Руки. На протяжении 5 лет Лу Шен использовал этих художников в организованных им конкурсах. Он ставил перед ними задачи, с которыми не хотел возиться сам, и попросил помощь найти решение. Мощные коллективные творческие способности бесчисленных художников помогли Лу Шену быстро усовершенствовать его бесплодный мир сердца. 9 краеугольных законов, несомненно, были важными, но Лу Шен хотел завершить и другие свои законы. Используя картины этих художников, он смог максимально быстро впитать их понимание здешних природных законов. После того, как тема была озвучена, художники подходили к ней с разных сторон. Они начинали собирать местные предания, различные идеи, погружались в глубокие размышления, показывая свой творческий потенциал. За 5 лет Лу Шен изучил 3 закона, которые были близки к тому, чтобы сформировать свои эмблемы. Еще через 5 лет у него уже было 100 законов того же уровня. Это был плод коллективного труда многочисленных художников. Эти художники не культивировали свое тело. Вместо этого они сосредоточили свою энергию на развитии духа. Они были эквивалентом бесчисленных бесплатных сверхслабых версий Диэблуи, или огромному количеству мозговых центров. Поначалу Лу Шен думал, что все его прибытие пройдет так же спокойно. Он продолжит собирать информацию о законах, пока Серебряная Рука и Око Бога будут состязаться в различных конкурсах. Однако его спокойный и ровный ритм жизни нарушил телефонный звонок. Чтобы справиться с внезапно свалившейся на него проблемой, Лу Шен был вынужден вернуться в свой город. На диване в просторной гостиной напротив Чжо Сыцина сидел седовласый, сильный на вид старик с посохом в руке. Внешностью старик очень походил на Чжо Сыцина. Можно даже сказать, он был состарившейся версией Чжо Сыцина. Их окружали 5 крепких мужчин в темных очках. Мужчины были одеты в черные футболки, совсем не скрывающие их выпирающие мускулы. Похоже, это были телохранители старика. «Чжо Сыцин, ты все еще думаешь о побеге?» Острый взгляд старика был прикован к сыну, с мрачным видом сидевшему на диване. «Ты столько лет от меня убегал. Думал, сбежав от семьи, начнешь жить беззаботно. Думал, скрывая свою личность, сможешь избежать ответственности и разорвешь кровные узы. Не обманывай себя». Голос старика, сильный и звучный, эхом разносился по гостиной. «Что ты от меня хочешь?» Никто никогда не видел Чжо Сыцина таким суровым и мрачным. Он всегда был веселым человеком, любителем подурачиться и посмеяться. Ему нравилось рисовать то, чего другие стыдились. Вот почему он не смог продвинуться дальше районного уровня, хотя и имел соответствующие навыки. Старик посмотрел на Чжо Сыцина. Его тон немного смягчился. «Твой старший брат недавно скончался. Возвращайся, ты мне нужен. Семья в тебе нуждается. Мне нужно заботиться о Сяою. А что насчет Сиси? Разве она не твоя дочь?» Тон старика снова стал холодным. «Тогда ты был недоволен браком, устроенным для тебя семьей, и ушел из дома. Однако задумывался ли ты о жизни брошенного тобой ребенка? Ты живешь свободной и необременительной жизнью с этим ублюдком. А как же твоя дочь? Она росла без отца и часто становилась предметом насмешек других семей. Довольно, не выдержав, закричал Чжосыцин. Сяю, мой сын, я не откажусь от него. Если ты хочешь, чтобы я вернулся, он пойдет со мной. Старик некоторое время молчал. Если ты настаиваешь, хорошо, я согласен. Однако Чжо Чжэньюй должен отказаться от своих притязаний на наследство семьи Чжо. Ты можешь относиться к нему, как к своему сыну, но его связи с семьей Чжо должны быть юридически разорваны. В противном случае ты знаешь мои методы. Ты знаешь, что я могу превратить твою жизнь в ад. Кроме того, он всего лишь ублюдок. Никто не расстроится, даже если он умрет. Чжо Сыцин, опустив голову, закрыл глаза. Поднес руки к лицу. Хорошо, я согласен. Сяю не будет иметь никакого отношения к семье Чжо, но он навсегда останется моим сыном. Глава 655. Внезапная перемена. Часть 1. Вернувшись домой, Лу Шэн обнаружил, что там никого нет. Только Чжо Сыцин сидел на диване, попыхивая сигаретой. Похоже, это была не первая его сигарета. Он был настолько погружен в себя, что даже на звук открывшейся двери никак не отреагировал. Мне показалось, ты был очень встревожен, когда мне звонил. Что случилось? Приблизившись к отцу, Лу Шэн опустился на диван. Чжо Сыцин, кажется, только сейчас его заметил. Ничего особенного. Просто я соскучился, вот и все. Хе-хе, тогда я ухожу, сказал Лу Шэн. Он молча поднялся. Тебе не нужно об этом слишком много знать. Я обо всем позабочусь. Ты просто должен усердно учиться, внезапно сказал Чжо Сыцин. Хм, я знаю. Морской университет снова набрал огромное количество студентов. Почти в два раза больше, чем в прошлом году. Такие вот дела. И он не такой престижный, как ты думал, небрежно заметил Лу Шэн. Все хорошо. Просто усердно учись, повторил Чжо Сыцин. Затушив сигарету, он поднялся. Приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое. Ты, наверное, устал за время дороги. Отдохни пока. Хорошо. Я хочу маринованных овощей с рыбой, с улыбкой сказал Лу Шэн. Увидев, что Чжо Сыцин, поднявшись, пошел на кухню, Лу Шэн откинулся на спинку дивана. Достав телефон и нажав несколько кнопок, он поднес его к уху. Вскоре в телефоне прозвучал мелодичный женский голос. Расследование завершено. Выяснилось, что семья Чжо хочет вернуть Чжо Сыцина и заставить его унаследовать семейный бизнес. Они ушли оттуда, где вы сейчас находитесь всего несколько минут назад. Лу Шэн задал еще несколько, на первый взгляд не связанных с делом вопросов. Затем выбросил все это из головы. Семья Чжо была довольно могущественной, и они хотели вернуть домой его ненадежного отца. Если это случится, ему даже не придется лгать. Он просто скажет, что учится в другом городе. Через некоторое время ему подали маринованные овощи с рыбой и другие блюда. Ешь. Возможно, я скоро уеду. Если ты не застанешь меня здесь, сможешь связаться по этому номеру. Чжо Сыцин передал Лу Шэну листок с написанным от руки номером телефона. У Лу Шэна не было времени на мелкие семейные дела. До тех пор, пока это не будет мешать его планам, ему будет все равно, чем занимается его отец. За обедом они почти не разговаривали. Чжо Сыцин, вымыв тарелки, ушел в свою комнату, где благополучно уснул. Лу Шэн осмотрел свою нынешнюю культивационную базу. Он поднял технику удобрения восточного парка осенней росой до второго уровня. В сочетании с его тремя символами, эта основанная на плодородии формула мастерства оказывала удивительное влияние на дух. Лу Шэн чувствовал, независимо от того, что он будет делать, его мир сердца продолжит расширяться. Постепенно он приобретал все большую власть над этим пространством. Появлялось больше зданий, формировались улицы. Лу Шэн начал переносить в мир сердца домашний скот. Мир сердца, за редким исключением, мог поглощать только нематериальные объекты. Скот находился там в форме духа. Все, что сейчас можно было увидеть в его мире сердца, было создано Лу Шэном. Активировав три символа, сформировавшиеся на сияющем диске, он получил более мощный контроль над своим миром сердца. Раньше он мог переносить туда только свое тело. Теперь же в некоторой степени он контролировал местность. Он продолжил затягивать в мир сердца насекомых, кроликов и других животных. И судя по всему, им там было вполне комфортно, поскольку в мире сердца не было их естественных врагов. Резко вернувшись в настоящее, Лу Шэн просмотрел информацию о семье Чжо. Ничего проблемного не заметил. Отчий дом он покинул во второй половине дня. Око Бога начало масштабную операцию по уничтожению Серебряной Руки. Обе стороны несли большие потери. Он должен был взять ситуацию под свой контроль. Покинув город, Лушен продолжил заниматься сбором информации о законах. Он организовал еще один тематический конкурс живописи. В настоящее время почти все его 100 законов были близки к совершенству. Поскольку у него было огромное количество бесплатной рабочей силы, он не видел причин ее не использовать. Поэтому он продолжал использовать еще не изученные им законы в качестве конкурсных тем. Он хотел посмотреть, сможет ли включить их в свой мир сердца. Чтобы прорваться через область спутанного сознания, ему нужно было изучить 9 краеугольных законов. Однако Лушен не собирался этим ограничиваться. Ему было интересно посмотреть, что из этого получится. В мгновение ока пролетело еще полгода. Лушен теперь разбирался в более чем 300 видах законов. Можно сказать, он охватил все основные законы, основы физики, основы астрономии, основы биологии и прочее. Он получил представление о различных предметах. Его мир сердца становился все более естественным и завершенным. Око Бога и Серебряная Рука несколько раз яростно сражались, но ни одна из организаций не смогла взять верх над другой. В конце концов, они решили не вмешиваться в дела друг друга и занялись организацией своих собственных конкурсов. Чтобы противостоять Оку Бога, Серебряная Рука организовала конкурс «Зуб дьявола». Конкурсы становились все более популярными. Чтобы выиграть призы и получить льготы, в них с каждым годом участвовало все больше художников. Все шло гладко. Лушен уже почти закончил собирать информацию о своих законах. Основные законы при помощи собранной им огромной рабочей силы были практически изучены. Он снова заставил людей собирать антиквариаты, древние предметы. Теперь, позаботившись о своей культивационной базе, он решил запастись ментальной энергией. Дни пролетали незаметно. Мелкий дождик мерно стучал по маленькому зонтику. Лушен стоял в центре старинного городка. Он смотрел на редких прохожих, спешно укрывающихся от дождя под карнизами крыш. Это был его мир сердца. Сейчас он был в несколько сотен раз больше, чем изначально. Лушен создал все это из ничего. Также он привлек сюда много живых духов, принадлежащих животным и людям. Получив больше контроля над миром сердца, Лушен научился не поглощать и не переваривать дух живых существ. Многие из поглощенных им людей находились на пороге смерти. У них были неизлечимые заболевания. Их тела, так или иначе, постепенно умирали. Однако их души были здоровы и могли просуществовать еще очень долго. Мир сердца мог поглотить лишь минимальное количество материи. Лушен втянул дух этих людей в свой мир сердца, поскольку это не могло им причинить никакого вреда. После того, как он заселил мир сердца несколькими сотнями людей, последний начал процветать. Он уже не был тем бесплодным и странным маленьким миром. Это было больше похоже на таинственную гавань, место, где собирались культиваторы-отшельники. У меня есть полное представление о базовых законах света и тепла, однако мне еще предстоит изучить закон горения. Кажется, самостоятельно я не смогу его понять. Здесь еще многого не хватает. Лушен посмотрел на небо, затянутое темными свинцовыми облаками. Он мог ощущать мельчайшие изменения в пространстве. Когда они уже закончат эту несчастную картину? Тихо вздохнул Лушен. Нужно побыстрее с этим разобраться. Он лично культивировал дьявольскую картину. Для него было естественно ощущать все с ней происходящее. Теперь он мог в любой момент при помощи Диэйблуи получить 9 краеугольных камней. Как только 9 краеугольных камней будут установлены, мир сердца сформирует свой собственный цикл. Когда это произойдет, природа мира изменится. В конце концов, это место станет ядром его силы. Именно так формировалась область спутанного сознания. Эксперт уровня поднимающего армию во время сна в этом мире будет претерпевать качественные изменения и, в конце концов, достигнет сублимации. Тогда главное тело начнет питаться миром сердца. Это был решающий шаг в достижении области спутанного сознания. Сначала нужно достичь естественного цикла, а после ускорить модификацию. Подумав об этом, Лушен покинул мир сердца. Он вернулся в реальность. В настоящее время он находился в особняке, расположенном в федеральной столице. В кабинете, кроме него, присутствовали еще двое. Эти люди, склонив головы, почтительно преклонили перед ним колени. Одним из них был седовласый мужчина средних лет. Второй был высоким, коротко стриженным мужчиной, с выпирающими по всему телу мускулами. Выглядел он довольно свирепо. «Вы все еще здесь?» — небрежно посмотрел на них Лушен. Вы ничего нам не приказали, мастер. Мы не посмели уйти. Мы будем следовать вашим приказам, мастер, уважительно пробормотали эти двое. Лу Шен улыбнулся. Нет никаких причин, почему я не могу добавить к пяти великим святым художникам серебряной руки еще одного. Как старейшины, вы оба меня разочаровали. На лбу у них сразу же выступили капельки пота. Собираясь в крупные капли, они, стекая по их лицам, падали на пол, но старейшины не осмеливались поднять руки, чтобы их вытереть. Эти двое были самыми влиятельными художниками этого мира. Их сила позволила им стать элитой организации. Они даже создали собственную гильдию, называющуюся «Черной рукой света». «Черная рука света» была дочерней структурой «Серебряной руки». Их критерии отбора были не такими строгими, как у «Серебряной руки». Однако они имели больший контроль над светскими силами. Эти двое были вызваны из-за серьезных конфликтов с Оком Бога. Судя по свидетельствам информаторов, они намеренно провоцировали эту организацию. В конце концов, это привело к крупномасштабной битве. Передовой отряд возглавляли специально подготовленные бойцы. Также были развернуты две бронетанковые дивизии. Конфликт едва не перерос в войну. При таком масштабе у Лу Шена не было другого выбора, кроме как быстро подавить свои собственные силы. Он уничтожил всех руководителей организации. После того, как их головы покатились по земле, никто больше не осмеливался на подобные безрассудства. К слову сказать, изначально в «Черной руке света» было 13 руководителей. К настоящему времени остались только эти двое. Обществу нужна стабильность. Человеческие сердца нуждаются в покое. «Пока Око Бога нас не провоцирует, у нас нет причин на них нападать», — сухо сказал Лу Шен. «Что касаемо международной коалиции, вы двое знаете, что делать. Пожертвуйте немного денег правительствам разных стран и попросите наших парламентариев высказаться. Блокируйте тех, кто начнет высказываться против, и манипулируйте общественным мнением. 3 дня. Я хочу, чтобы все завершилось в течение 3 дней. Слушаюсь». Оба поспешно закивали головами. Просто глядя на них, Лу Шен чувствовал пустоту. Укрепив тела этих художников стимулирующими дух нитями, он создал набор простых техник убийств, которые они могли культивировать, объединив их с уникальными сверхъестественными способностями, которыми обладали художники. Он получил грозную, полную технику убийства. Некоторые художники начали превращать свои самые мощные работы в узоры и наносить их на свои тела, одежду, оружие и другие предметы. Их картины могли пробудить человеческое сердце, обмануть 5 чувств и привести в ярость. Под контролем Лу Шена сила темных художников значительно возросла, однако также сильно выросли и их амбиции. С каждым годом их все сложнее было контролировать. Он мог лично присматривать за святыми художниками высшего ранга, но за всем, что происходит в среднем звене, он, само собой, уследить был не в силах. Художников среднего и низшего ранга было слишком много. Их амбиции тоже стремительно росли. Отданные руководителями приказы, дойдя до них, каким-то образом приобретали более радикальный смысл. Глава 656. Внезапная перемена. Часть 2. Это было особенно верно для художников, отобранных во время различных конкурсов, когда Лу Шен только начал изучать законы. Теперь они занимали высшие позиции в различных сферах жизни. Со временем они стали в обществе довольно влиятельными фигурами. Художники Ока Бога чувствовали себя все более бессильными в противостоянии с Серебряной рукой, обладающей таким преимуществом. Возможно, год назад Ока Бога все еще могло опереться на силу своих элит, однако сейчас 80% могущественных художников мира, так называемых святых художников, были членами Серебряной руки. У Ока Бога остался только один святой художник, Август, считавшийся самым могущественным человеком на планете. Его картины могли влиять на природу, живых духов, погоду и рельеф местности. Никто не знал, каков, на самом деле, его уровень. Даже Лу Шену было трудно себе представить, как можно при помощи картин достичь подобного. Только благодаря тому, что Август смог отбить совместную атаку 3 святых художников Серебряной руки, Око Бога было спасено. Лу Шен был человеком, ценившим талант. Следовательно, он не сам руководил атаками. На протяжении многих лет у него не возникало никаких проблем с пониманием техники культивирования предела потусторонней пустоты. Все шло гладко. С помощью подчиненных ему художников он с легкостью преодолевал узкие места. Были подготовлены и другие элементы. Как только 9 краеугольных камней будут установлены и сформированы все символы, его мир сердца начнет естественным образом циркулировать, и он прорвется в область спутанного сознания. Имея слишком много свободного времени, Лу Шен довел свое физическое тело до предела культивирования. Используя кулак мгновенного разрушения, изученный в предыдущем мире, он быстро восстановил большую часть силы императора кулака дьявольской тени. К сожалению, из-за ограничений этого мира он не смог высвободить даже свою внутреннюю цепную ци. Она только и могла, что укрепить его тело. Хорошо, вы свободны. Надеюсь, такое больше не повторится. Жду от вас конкретных действий, небрежно сказал Лу Шен. Двое великих художников вели себя так, словно внезапно получили помилование. Будучи выдающимися личностями, познавшими дух и сердце живописи, хотя они и не были такими же могущественными, как святые художники, все же достигли определенных вершин среди обычных живописцев. Однако на фоне Лу Шена эти двое выглядели не сильнее собак. Дождавшись, когда они уйдут, Лу Шен выглянул в окно. В тусклом солнечном свете две черные вороны с расширенными зрачками стояли на подоконнике и чистили перья. Вокруг было, по меньшей мере, 1000 подобных ворон. Всеми ими управлял святой художник Черное Перо. Их предназначение заключалось в поднятии тревоги в случае обнаружения врага. Их когти были пропитаны сильнодействующим ядом. Простая царапина приводила к верной смерти. Они были лишь одним из нескольких десятков уровней защиты этой базы. «Дьявольская картина еще не закончена, но я больше не могу ждать», – пробормотал Лу Шен. Он легонько покрутил в руке кисть. «Если Август захочет, он сможет ее дорисовать, но такие вопросы нельзя решать путем принуждения. Мне нужен могущественный святой художник из моего лагеря». Лу Шен, возможно, и попытался бы справиться с этим самостоятельно, но у него совсем не было таланта. Изучив технику культивирования, созданную святым художником, самое большее, что он смог сделать, достичь уровня, близкого к уровню Августа. Однако по какой-то непонятной причине он всегда на один уровень от последнего отставал. Самое большее, я могу остаться здесь еще на 10 лет. Если к тому времени я не найду другой способ, придется использовать Диэйблуе, чтобы получить наиболее полную конструкцию. На самом деле, Лу Шен не хотел довольствоваться тем, что есть. Эта структура была чрезвычайно важна. Согласно записям формулы мастерства предела потусторонней пустоты, качество этой конструкции определит потенциал его будущего прогресса, скорость культивирования, силу в реальном бою и другие вещи. Эксперты области спутанного сознания и выше в бою с себе подобными, в основном, полагались на системы циркуляции энергии, такие, как мир сердца. Так было с небесными дьяволами и существами из других систем. БЖЖ. Он пребывал в глубокой задумчивости, когда зазвонил лежащий перед ним на столе мобильный телефон. Нахмурившись, он принял вызов. Это был звонок от Чжо Сыцина. «Алло, кто это?» Он никогда не относился хорошо к своему ненадежному отцу. Причина крылась в том, что этот человек вечно его позорил. «Если не хочешь рисовать нормальные картины, расписывай тетрадные обложки». Как бы то ни было, рисовал он очень аккуратно. Очевидно, он тщательно изучал объекты, которые потом переносил на холст. Голос на другом конце провода звучал неуверенно. «Ты ведь Сяю, это твоя тетя. Кое-что случилось с твоим отцом. Приезжай в третью больницу города Куньмин. Поторопись». Донесся из динамика громкий женский голос. «Что случилось?» Лу Шен вскочил. Хотя ему было неловко за такого отца, он все же был благодарен ему за то, что тот заменил ему и отца, и мать. Он не мог допустить, чтобы с ним что-то случилось. Лу Шен быстро нажал на красную кнопку в своем ящике. Рядом с ним поднялся черный экран. На экране отобразилось местоположение источника входящего вызова. Спустя минуту источник был определен. Это действительно была третья больница города Куньмин. «Твой отец попал в аварию. Врачи сейчас борются за его жизнь», — пояснила женщина, представившаяся его тетей. «Приезжай поскорее, я попрошу кого-нибудь забрать тебя из университета». «Хорошо», — Лу Шен завершил звонок, затем посмотрел на часы. «Кто-нибудь?» — низким голосом крикнул он. В дверь кабинета резко постучали. Вошли мужчина и женщина-телохранитель в черном боевом облачении. «Соберите команду, через час я вылетаю в Куньмин», — приказал Лу Шен. Судя по выражению лица, он пребывал не в лучшем настроении. «Господин, на каком самолете вы?» — Хо, опустив голову, осторожно начал телохранитель. «Самым быстрым», — Лу Шен хлопнул кистью по столу. Он ясно помнил, что Чжо Сыцин находился под защитой телохранителей семьи. Хотя внутри семьи были свои проблемы, они обычно проявляли сдержанность. Поначалу он не хотел ввязываться в дела семьи. Он решил предоставить Чжо Сыцина самому себе. Однако с произошедшим он тоже не мог мириться. «Неужели он не может оставить меня в покое?» Настроение Лушина было совсем нерадужным. Его дьявольская картина еще не была закончена, и у него не было времени заниматься чем-то другим. Час спустя, Лушен вышел из международного аэропорта Куньмин. Кто-то уже ждал его с табличкой на улице. Аэропорт был переполнен людьми. Лушен не пошел по VIP-проходу. Замаскировавшись под обычного студента, он пошел вместе с другими пассажирами по общему коридору. «Сюда!» Замахав табличкой, закричал Лушену загорелый мужчина. Лушен поспешил к нему. Вслед за этим человеком он вышел из здания. Некоторое время они ждали у дороги. Вскоре перед ними остановился роскошный серебристый спортивный автомобиль. «Запрыгивай!» За рулем сидела красивая длинноволосая девушка в облегающем белом свитере и темных очках. Ее волосы были слегка завиты, глаза блестели, зубы были белыми, а кожа светлой. На шее висел кулон из небесно-голубого драгоценного камня. Приблизившись, Лушен уловил слабый запах дорогих духов. Лушен, молча забравшись внутрь, уселся на заднее сиденье. «Моя мать, твоя тетя, меня зовут Линшинья. Если по возрасту, то я твоя старшая кузина». После того, как Лушен сел в машину, небрежно представилась девушка. «Я понял, каково состояние Чжо Сыцина?» — спросил Лушен в ответ на ее приветствие. «Критический период уже прошел. Узнаешь больше, когда приедем в больницу», — коротко ответила Линшинья. Она смотрела на Лушена через зеркало заднего вида. По правде говоря, если бы мать ее не заставила, она ни за что не поехала бы за своим кузеном. У нее был только один младший кузен, Чжо Сынсин. Ей было наплевать на этого ублюдка, порождение интрижки ее дяди с другой женщиной. Линшинья даже не хотела с ним разговаривать. Она молчала на протяжении всего пути. Она прокладывала себе путь в потоке машин привычными движениями. Спустя 10 минут машина остановилась перед слегка потрепанным зданием. «Мы на месте», — Линшинья нетерпеливо постучала по рулю. Лушен, нахмурившись, выглянул наружу. «Это и есть больница?» «Нет, но тебе все равно придется выйти», — резко ответила Линшинья. В этот момент к машине подошел молодой человек. На вид ему было лет 20. Он был одет в облегающую белую футболку, на шее висели наушники. «Сяя, ты его привезла?» «Хаэм, это точно он», — выйдя из машины, указала на Лушина Линшинья. Парень смерил Лушина пренебрежительным взглядом. Зачем было нужно его вызывать в такое время? Выбравшись из машины, Лушен посмотрел на парня. «Показывай дорогу. Где Чжо Сыцин?» «Ха, так ты называешь отца?» — рассмеялся парень. В его голосе слышалась легкая насмешка. «Следуй за мной». Лушен спокойно последовал за парнем. Линшинья пошла следом. Войдя в здание, они поднялись на верхний этаж. Выйдя из лифта, Линшинья, достав ключ, отперла дверь. Игнорируя Лушина, она продолжала разговаривать с мужчиной, время от времени заглядывая в свой телефон. Лушен вошел в комнату. Комната была не очень большой. В центре стояла длинная кровать, накрытая огромным стеклянным колпаком. Сквозь стекло можно было рассмотреть расставленные вокруг кровати инструменты. На кровати лежал Чжо Сыцин. Он был полностью забинтован. Только его глаза были открыты, и они сейчас были обращены к двум стоящим у кровати людям. Рядом с кроватью сидела хрупкая, красивая девушка. Ее волосы были собраны в хвост. На ней было надето черное платье, стройные ноги обтягивали белые чулки. Красивое лицо девушки было залито слезами, словно она только что перестала плакать. Ее глаза слегка припухли. Рядом с ней сидела элегантная женщина. Ее внешность и манера держаться были идеальными. На вид ей было лет 30. Она была одета в строгий костюм. Ее покрасневшие глаза тоже были опухшими.